Глава 17. Работа с собственным окружением. Другие люди неизбежно влияют на вас, но и вы сами можете воздействовать на это влияние и сделать его более положительным. Вот некоторые примеры. Найдите свое племя. В теории все просто, на практике придется действовать методом проб и ошибок. Ищите места, где можно встретить ваше племя, то есть людей, разделяющих вашу страсть и ваши интересы. В реальности – обучающие курсы, мероприятия, фестивали, конференции, выставки, бары, тематические встречи. Онлайн – блоги, форумы, социальные сети. Сегодня границы между виртуальной реальностью и действительностью размыты, так что если вы отыщете свое племя в интернете, скорее всего, вы найдете способы познакомиться с этими людьми вживую и наоборот. Как можно найти свое племя? Поиск в интернете. Воспользуйтесь Google, а также функцией поиска в социальных сетях. Используйте хэштеги, относящиеся к вашим интересам. Спросите у друзей с похожими интересами. Просматривайте анонсы о событиях в журналах, на платформах вроде meetup.com, а также на других местных сайтах. Посещайте подходящие места и задавайте вопросы их завсегдатаям. Сначала, возможно, вы пару раз зайдете в тупик, наткнетесь на несколько неподходящих интернет-сообществ, проведете вечер-другой на мероприятиях, где вы будете совсем не к месту. Однако это все окупится сторицей, когда вы поймете, что находитесь в одной комнате или в одном онлайн-пространстве с людьми, настроенными с вами на одну волну. Вы моментально почувствуете себя как дома. У вас может быть больше одного племени. У меня, например, несколько сфер интересов и несколько кругов общения. Поэты, коучи, представители творческих профессий, блогеры, независимые писатели. У вас может быть столько племен, сколько граней у вашей творческой личности. Главное, чтобы вы успевали со всеми общаться. Сформируйте свой ближний круг. Племя – это отлично. К сожалению, племя даже самых лучших людей – все равно толпа. Невозможно установить близкие отношения абсолютно со всеми. Потому так важно сформировать свой ближний круг, состоящий из людей, которых вы знаете, уважаете, которые вам нравятся и которым вы доверяете. К ним вы можете обратиться за помощью и поддержкой, когда сильнее всего в этом нуждаетесь. С ними вы проводите время и поддерживаете отношения, независимо от того, работаете вы сейчас вместе или нет. Это могут быть друзья, коллеги, деловые партнеры, случайные компаньоны, проверенные профессионалы, например, юристы, агенты, консультанты или бухгалтеры, наставники, преподаватели, коучи. Вот несколько способов, как можно сформировать свой ближний круг и сеть взаимной поддержки. Составьте список людей из вашего профессионального круга общения, которые вам нравятся больше всего и кого вы больше всего уважаете. Когда вы в последний раз общались с каждым из них? Еще не поздно возобновить ваши отношения? Пригласите их куда-нибудь в ближайшее время. Взгляните на перечисленные выше категории. Вы упустили какие-то из важных ролей? Есть ли в вашем круге общения человек, которому прямо сейчас не помешала бы помощь? Если да, действуйте. Есть ли в вашем круге общения люди, которым могло бы оказаться полезным знакомство друг с другом? Почему бы его не организовать? Есть ли в вашем круге общения человек, который может помочь вам? Не смущайтесь и попросите его об этом. Возможно, стоит организовать встречу нескольких ваших знакомых для общей пользы. Можно ли сформировать из ваших знакомых небольшую, но мощную группу идейных вдохновителей? Получайте качественную обратную связь. Если посредственная работа вас полностью устраивает, всеми силами избегайте обратной связи. В противном случае возьмите за правило получать регулярную и качественную обратную связь, благодаря которой вы сможете работать лучше. Действительно эффективная обратная связь не просто указывает вам, на что обратить внимание, но и заряжает энергией и вдохновляет на самосовершенствование. Вы можете получить ее от самых разных людей – друзей, коллег, учителей, наставников, редакторов или других экспертов. При этом помните, какими качествами должны обладать люди, к чьему мнению стоит прислушиваться. Если большинство из условий, которые я сейчас перечислю, не соблюдается, вам стоит поискать кого-то другого. Этот человек знает, о чем говорит. Мысль кажется очевидной, но ее нужно осмыслить и твердо усвоить, так как очень легко потерять веру в себя из-за критики людей, которые не разбираются в теме. Этот человек искренне хочет сделать мир лучше. Если вы лично ему нравитесь, хорошо, если нет, ну и ладно. Главное, чтобы он не оказался просто критиканом. Этот человек говорит четко и по делу. Он приводит примеры и опирается на конкретные критерии, не прибегая к туманным обобщениям и пустым словам. Вы знаете, как использовать его мнение и рекомендации. Если, поговорив с человеком, вы ясно понимаете, что вам дальше делать, это определенно эффективная обратная связь. Полученная обратная связь наполняет вас энергией. И не обязательно прямо сейчас. Иногда требуется время, чтобы эмоционально и интеллектуально принять услышанное. Однако, если в конце концов сказанные слова воодушевят вас и наполнят решимостью, обращайтесь к этому человеку за следующей порцией критики. Эффективно используйте сравнение. Одиссею в поэме Гомера пришлось провести корабль между морскими чудищами Сциллой и Харибдой. Также и вам придется научиться лавировать между двумя крайностями – непродуктивным сравнением с другими «у меня никогда так не получится» и профессиональной завистью «я же лучше, почему все внимание только им?». Непродуктивное сравнение. Сравнение – это палка о двух концах. С одной стороны, вы можете черпать вдохновение в достижениях настоящих мастеров и многому научиться. С другой стороны, легко впасть в отчаяние от того, что вы до сих пор не достигли подобного мастерства. Следует с осторожностью сравнивать свое нынешнее положение и положение людей, находящихся на пике своей карьеры. Используйте их пример для вдохновения. Когда зуд от уязвленного самолюбия немного уймется, на их примере вы увидите, каких вершин вы могли бы добиться, а также скольким вещам вам еще надо научиться. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам использовать сравнение на благо себе. Учитесь на примерах мастеров прошлого. Кто самые выдающиеся мастера в вашей области творчества? Изучите их биографию, жизненную философию и работы по статьям, книгам, документальным фильмам и интервью. Что вас в них восхищает? Какой вывод вы можете сделать на основе их неудач и успехов? Что отличает вас от них в положительном смысле? Учитесь у действующих чемпионов. Кто самые выдающиеся мастера в вашей области творчества сейчас? Чему вы можете научиться, изучая их работу, их поведение в онлайн-пространстве, что о них говорят другие, в книгах, фильмах, статьях и так далее? Постарайтесь найти возможность научиться чему-то у них лично или у близких к ним людей. Посещайте их представления, выставки, открытые выступления, их обучающие курсы. Если хватит смелости, свяжитесь с ними, но не просите об услуге. Их в буквальном смысле заваливают такими просьбами. Подойдите к известному человеку на мероприятии или напишите в социальных сетях и попросите, например, об интервью для вашего подкаста, блога или другой публикации. Пусть ваше окружение состоит из людей, которые тоже стремятся покорить творческий Олимп, чтобы вы могли дружески соревноваться, вдохновлять и поддерживать друг друга на этом пути. Не настраивайте себя на неудачу. Не возводите своих героев на пьедестал. Почитайте их биографии, и вы поймете, что они тоже были, остаются обычными людьми. Никаких негативных установок. Если вы поймали себя на мысли «мне никогда не достигнуть ничего подобного», измените эту установку «я не достиг ничего подобного пока». Чему я могу научиться у тех, у кого уже получилось? Не сравнивайте себя с вашим представлением о ком-то другом. Не говорите «я по сравнению с ним ничтожество». Лучше сосредоточьтесь на действиях. Что сделал этот человек, что вы можете начать делать сейчас? Профессиональная зависть. Профессиональная зависть – одна из разновидностей лени. Она может быть такой же разрушительной, как непродуктивное сравнение, но решение в этом случае проще – объективно определить свое место и место других в вашей области творчества и решить, что вы собираетесь делать. Вы действительно лучше тех, кому завидуете? Или вы просто говорите это себе, чтобы почувствовать себя лучше? Даже если вы не хуже их, они определенно приложили усилия, чтобы достигнуть своего положения. Если вы списываете их успех исключительно на чье-то покровительство или удачу, вы рискуете прийти к выводу, что и вам незачем особенно стараться. Кроме того, зависть – это признак того, что вы судите себя слишком строго. В какой-то момент вы говорите себе: «Мне нужно внешнее подтверждение в виде успеха, чтобы знать, что со мной все в порядке». Тогда самое время начать повторять про себя следующее: «Я хочу быть счастливым и получать удовольствие от своей работы, независимо от того, насколько я успешен». Если вы чувствуете, что все внутри вас противится этим словам, вероятно, вы по-прежнему себя оцениваете. Продолжайте повторять их в течение минуты ежедневно и посмотрите, каким будет результат через неделю. Обратите внимание, что эта небольшая мантра вовсе не призывает вас отказываться от успеха. Ее можно продолжать повторять, даже когда вы станете миллионером и суперзвездой. Просто вы не будете искать подтверждения своей ценности вовне. Когда стоит забыть о том, что вы хороший парень? Бывает сложно справиться с непродуктивным сравнением или завистью, когда имеешь дело с успешным, но высокомерным человеком, особенно когда он ведет себя грубо или агрессивно по отношению к вам. Хорошо, если у вас ангельское терпение, но если нет, то подумайте о собственных интересах. Чем больше времени вы проведете с подобными людьми или думая о них, тем меньше энергии у вас останется для собственного творчества. Вы действительно хотите, чтобы этот придурок мешал вашей карьере? Возьмите на себя обязательства. Если вам никак не удается выработать новую привычку, добиться серьезных перемен в жизни или исполнить заветную мечту, используйте эффект обязательства, чтобы преодолеть сопротивление и, наконец, сделать желаемое. Первое. Начните с обязательства перед собой. Спросите себя: почему это для меня важно? Что я получу в случае успеха? Ваше занятие должно быть тем, чем вы действительно хотите заниматься, а не тем, что вы должны делать ради каких-то внешних атрибутов успеха. Второе. Решите, будет ли ваше обязательство публичным или персональным. Публичные обязательства эффективны, когда вы хотите получить поддержку всего вашего племени и поделиться своим приключением и извлеченными уроками. Это неподходящий вариант, если речь идет о глубоко личном, эмоциональном или щекотливом вопросе, или если повышенное внимание вызывает у вас стресс, или если вы не готовы сделать свои успехи и провалы достоянием общественности. Персональные обязательства эффективны, когда у вас есть человек, которому вы доверяете и который поддержит вас. Это неудачный вариант, если выбранный вами человек делает вам поблажки или если он критикует вас, когда что-то идет не так. И то, и другое помешает вам чувствовать ответственность за результат. Третье. Что означает взять на себя обязательство? Записать его в блокноте, в блоге, на видео, написать пост в Facebook. Описать конкретные измеряемые действия, которые вы должны совершать, желательно ежедневно или хотя бы раз в неделю. Описать конкретные измеряемые результаты, которых вы хотите добиться. Назначить срок выполнения. Согласовать формат отчета перед другим человеком, например, периодические беседы, электронные письма, обновления в блоге или на странице в Facebook. Четвертое. Четко сформулируйте, чего вы ожидаете от другого человека. Сделайте процесс прозрачным и убедитесь, что другой человек хочет в нем участвовать. Он может просто получать от вас электронные письма, ставить лайк вашим обновлениям в Facebook или, в случае персонального обязательства, еженедельно встречаться с вами, чтобы проанализировать ваши успехи и неудачи. Не просите его подгонять или как-то стимулировать вас. В этом случае вы слагаете с себя ответственность за перемены. Вы должны управлять процессом. Четко дайте понять, что вы добиваетесь изменений и отчитываетесь перед ним. В большинстве случаев лучшее, что может сделать этот человек, выслушивать ваши отчеты, признавать ваш прогресс, восхищаться приложенными вами усилиями и желать вам успеха. Звучит не очень впечатляюще, но когда вы в одиночку переживаете кризисный момент, удивительно, как много может значить простое осознание, что кто-то за вас болеет. Вносите свой вклад. Сообщества не формируются сами по себе. Их создают люди, которые не боятся заявить о себе и внести свой вклад. Станьте активным участником и лидером своего сообщества, и это наполнит вас энергией и даст вам видение цели, чего может не произойти, если вы будете сами по себе. Вот несколько вариантов. Вызовитесь побыть добровольцем в какой-нибудь организации или на мероприятии. Сами организуйте какое-нибудь мероприятие. Начните вести блог, журнал или подкаст, который был бы полезен вашим коллегам по цеху. Участвуйте в работе какого-нибудь онлайн-форума. Опирайтесь на традиции. Каждая творческая традиция – это кладезь вдохновения и знаний. Пока вы не узнали, что сделали мастера прошлого, почему и как, спектр доступных вам возможностей ограничен. Если вы всерьез намерены работать в выбранной вами области творчества, узнайте ее историю и традиции. Учитесь. Прослушайте следующий список и отметьте, насколько хорошо вы знакомы с каждой из перечисленных категорий в выбранной вами области творчества. Классические работы. Современные работы. Авангардистское искусство. Работы ваших соотечественников. Работы мастеров из других стран. Отзывы и рецензии критиков и исследования. Возьмите одну из категорий, с которой вы знакомы хуже всего, и пополните свои знания. Читайте материалы по теме, смотрите, слушайте, учитесь, посещайте специальные мероприятия. Для развития эрудиции подойдут любые способы. Найдите надежные источники информации, библиотеки, сайты, специализированные магазины. Сделайте так, чтобы новый контент сам поступал к вам. Подписывайтесь на журналы, блоги, электронные рассылки. Прислушивайтесь к критикам, редакторам, блогерам, преподавателям или друзьям, разбирающимся в этой теме. Словом, к людям, которые держат руку на пульсе. Не избегайте тех произведений и их авторов, которые вам не нравятся. Вам не должно нравиться все, но если вас не устраивает любительский уровень, вы должны изучить вашу область со всех сторон. Даже если вы только утвердитесь в своем негативном мнении, вы сможете грамотно аргументировать свою позицию. Это лучше, чем отвергать что-то вслепую. К тому же, вполне вероятно, вы откроете для себя работы перспективных коллег, чей талант еще не раскрылся в полной мере. Творите. Чем лучше вы изучите основы и традиции вашей профессиональной области, тем легче вам будет использовать их как трамплин для новых достижений в вашей работе. Далее приведены несколько вопросов, которые помогут вам в этом. Какие темы из прошлого я могу использовать в своей работе? Какие традиционные формы, жанры, формы стиха, структуру песен и так далее я могу использовать? Кто мои кумиры прошлого? Как я могу отдать им должное в своем творчестве? Какие из творческих традиций мы утратили? Как я могу их возродить и адаптировать к современности? Не переживайте, что ваши произведения могут показаться лишенными оригинальности и подражательными. Относитесь к этим диалогам с прошлым как к экспериментам, от которых можно отказаться, если результат вас не устроит. Верьте, что вам хватит таланта, чтобы сделать вашу работу неповторимой.